Иван де Мария. Десятая неделя после Пасхи. Купальские дни. Солнце самый пуп земли печет, и зацветает дивная полынь трава. В озера на самое зеленое дно, под коряги подводные, под водоросли, глядит огненное солнце. Негде упрятаться русалкам-мавкам, и в тихие вечера да в лунные ночи уходят они из вод озерных и хоронятся в деревьях, и зовут их тогда древянницами. Это присказка, а сказка вот какая. Жили-были брат Иван да сестра Марья в избенке на берегу озера. Озеро тихое, а слава о нем дурная, водяной шалит. Встанет над озером месяц, начнут булькать да ухать в камышиных заводях, хлопают по воде словно вальками, а выкатит из камышей на дубовой коряге водяной на голове колпак, тиной обмотан, увидишь, прячься, под воду утянет. Строго брат Иван наказывал сестре Марии: «Отлучусь я, ты после сумерек из хаты ни ногой, песни не пой над озерной водой, сиди смирно тихо, как мыши сидят». «Слушаю, братец», — говорит Марья. Ушел Иван в лес. Скучно стало Марье одной за станком сидеть. Облокотилась она и запела: «Где ты, месяц золотой? Ходит месяц над водой, в глыбко озера взглянул, в темных водах утонул». Вдруг стукнула в ставню: «Кто тут?» «Выйдь к нам, выйдь к нам», — говорит за ставней тонкий голос. Выбежала Марья и ахнула: от озера до хаты хороводы русалочьи. Русалки-мавки взялись за руки, кружатся, смеются, играют. Всплеснула Марья ладошками: «Куда тут?» — обступили ее мавки, венок надели: к нам в хоровод, ты краше всех, будешь наша царица». Взяли Марью за руки и закружились. Вдруг из камыша вылезла синяя раздутая голова в колпаке. «Здравствуй, Марья!» — захрипел водяной. «Давно я тебя поджидал и потянулся к ней лапами». Поздним утром пришел Иван туда-сюда, нет сестрицы, и видит, на берегу башмаки ее лежат и поясок. Сел Иван и заплакал. Одни идут, солнце ближе к земле надвигается. Наступила купальская неделя. «Уйду, — думает Иван, — к чужим людям век доживать. Вот только лапти новые справлю». Нашел за озером липку, ободрал, сплел лапти и пошел к чужим людям. Шел, шел, видит, стоит голая липка, с которой он лыки драл. «Ишь ты! Назад завернул, — подумал Иван, — и пошел в другую сторону, кружил по лесу и опять видит голую липку». Наваждение, — испугался Иван, — побежал рысью, а лапти сами на старое место загибают. Рассердился Иван, замахнулся топором и хочет липку рубить, и говорит она человеческим голосом: «Не руби меня, милый братец». У Ивана и топор вывалился. «Сестрица, ты ли?» «Я, братец. Царь водяной меня в жены взял. Теперь я древянница, а с весны опять русалкой буду. когда ты с меня лыка драл, наговаривала я, чтоб не уходил ты отсюда далеко. А нельзя тебе от водяного уйти? Можно. Найти нужно полынь траву на зыбком месте и мне в лицо бросить. И только сказала, подхватили сами лапти, понесли Ивана по лесу. Ветер в ушах свистит, летят лапти над землей, поднимаются и вверх в черную тучу мчится Иван. Не упасть бы, подумал, и зацепился за серую тучу. Зыбкое место. Пошел по тучи. Ни куста кругом, ни травинки. Вдруг зашевелился под ногами и выскочил из тучевой ямы мужичок с локоток, красная шапочка. «Зачем сюда пришел?» — заревел мужичок, как бык. «Откуда голос взялся?» «Я за полынь травою», — поклонился Иван. «Дам тебе полынь траву, только побори меня цыганской ухваткой». Легли они на спины, по одной ноге подняли, зацепились, потянули. Силен мужичок с локоток, а Ивану лапти помогают. Стал Иван перетягивать. «Счастье твое!» — рычит мужичок. «Быть бы тебе на седьмом небе! Много я закинул туда вашего брата! Получай полынь траву!» И бросил ему пучок. Схватил траву, побежал вниз Иван, а мужичок с локоток так заревет, да как загрохочет, и язык красный из тучи то метнет, то втянет. Добежал до липки Иван и видит, сидит на земле страшный дед, водит усами. «Пусти!» — кричит Иван. «Знаю, кто ты! Не хочешь ли этого?» И ткнул водяному в лицо полынь травою. Вспучился водяной, лопнул и побежал ручьем быстрым в озеро. А Иван в липку бросил полынь траву. Вышла из липки сестрица Марья, обняла брата, заплакала, засмеялась. Избушку озера бросили они и ушли за темный лес на чистом поле жить, не разлучиться. И живут неразлучно до сих пор, и кличут их всегда вместе. Иван да Мария, Иван да Мария.